Скрепляем сердце до скрипа. Часто ли вам приходится что-то делать, скрипя сердце? Некоторые так увлекаются, что сердце у них скрипит. Идиома «скрипя сердце» означает, что человек что-то делает, преодолевая большое нежелание поступать таким образом, по моральным соображениям или из жалости. Вот прям настолько сильно не надо бы это делать, что аж сердце на части разрывается, а потому его надо скреплять. Если же сердце скрипит, то тут скорее нужен кардиолог, а не фразеолог. Почему же наши современники так часто ошибаются, заменяя скрепы скрипом? Первая причина ошибки в идиоме «скрипя сердце» связана с тем, что деепричастие «скрипя» устарело. Крайне редко встречается в речи носителя языка и большей частью воспринимается как ошибочное. Человек «скрипя» в идиоме не распознает, он этого слова не знает, а вот «скрипя», пожалуйста, сердце же просто попадает под согласование. Вторая причина – в неверной трактовке фразеологизма. Человек делает что-то против своей воли, а сердце при этом не на месте, скрипит. А на самом деле все как раз наоборот. Человек делает свое сердце крепче, то есть собирается с силами, готовится. Третья причина – во влиянии на этот фразеологизм другого, скрипя зубами, то есть через силу, с неохотой или просто со скрипом. Иногда трудно отделить ошибку от языковой игры, как в сообщении из журнала «Русское слово» 1906 года. Париж. Академик Анатоль Франс произнес в убежище друзей русского народа речь, в которой заклинал французскую демократию не поддерживать больше деньгами режим угнетений. Франс заверил, что министры, скрипя сердцем, дали свое разрешение на последний заем под влиянием угроз краха. Ошибка тут или ирония? Это как посмотреть. Единственно возможный способ с точки зрения нормы – действовать скрепя сердце, без препинания. Хоть сочетание и выражено деепричастным оборотом, оно выступает в качестве наречия, а потому запятыми не обособляется. И, конечно, никакого скрипа в сердце тоже быть не должно.